На флагманском мостике стража Аквиноса лорд-адмирал Бриттон Семпер со сдержанным удовольствием наблюдал за сражением, которое разворачивалось на центральном галалите. Он прохаживался, заложив руки за спину. За ним на шипящих поршневых ногах следовала когорта из 9 талаксов. От низкого гудения их молниевых пушек у него на загривке топорщились волосы. По крайней мере, он говорил себе, что дело в их странном оружии. Семперу не нравились безликие кибернеты, и его всегда нервировало знание о том, что внутри бронированного саркофага есть какие-то останки живого существа. И все же они хотя бы не разговаривали, если он к ним не обращался, в отличие от Проксима Тархона из прикрепленного кораблю контингента ультрадесантников, который без спроса предлагал тактические советы, как будто это он провел на борту боевого корабля большую часть своей жизни. Во имя трона, Тархон был всего лишь центурионом, но все равно вел себя так, словно страж Аквиноса был его личным кораблем в Легионе. Для механикума и флота флагман Семпера был гранд-крейсером типа Мститель, что отчасти придавало величие кораблю, но совершенно не передавало его свирепость. Бриттон Семпер входил в экипаж стража с момента своего поступления на службу на Кипромунди и точно знал, насколько это беспощадная боевая машина. Его стиль атаки не был утонченным, он не имел ничего общего с изяществом и был таким кровавым, как это бывает у двух голодных крыс, запертых в ящике. Страж Аквиноса был артиллерийским кораблем, кувалдой, которая дожидается, пока вражеский строй растянется, а затем врывается в просвет и дает дьявольские бортовые залпы со множества орудийных палуб. «И впрямь добрая охота, Аргуан!» – прошептал Семпер, когда израненные корабли провоцирующего флота с трудом вошли в радиус действия орбитальных боевых платформ. Разбил этим вероломным ублюдкам нос и еще добавил «Клянусь Марсом и всеми его красными клинками!» – добавил. Это было преувеличением ущерба, который нанес провоцирующий флот. Однако щедрая оценка должна была разогреть кровь экипажа. При упоминании Красной планеты талаксы вытянулись. Он не был уверен, из гордости ли, или же по причине заложенного рефлекса. Сколь бы впечатляющим ни была атака Аргуана, она служила лишь прелюдией к настоящему сражению. Семпер окинул диспозицию своего флота критическим взглядом и остался удовлетворен. 42 имперских корабля были распределены по трем атакующим формациям. Мощный центр из фрегатов и эсминцев и быстрые крейсеры на флангах. Перед флагманом двигались два готика – «Наставление огнем» и «Слава Солара». Оба сражались при отвоевании родной системы и, как и страж Аквиноса, являлись сокрушителями строя, вооруженными бортовыми лэнсами, которые наверняка должны были учинить ужасное разрушение среди кораблей-изменников. В левой боевой группировке находился бронированный кулак Семпера. Адранус принадлежал к типу Доминатор, и его новопушке предстояло создать разрыв, который расширят Семпер и Готики. Объединенные флотилии Сынов Гора и Гвардии Смерти яростно преследовали корабли, причинившие им вред. Как сообщил Аргуан, вражеские армады направлялись окружать Молек, однако оставили в центре массу для нападения на орбитальную оборону и боевой флот Молеха. Семпер увидел построение для планетарного штурма из учебника, которое любой кадет-первокурсник узнал бы по трудам Риютора, Дуилия или же Исуншина. «Должно быть, они о нас невысокого мнения, раз наступают так примитивно», произнес Семпер достаточно громко, чтобы его услышал палубный экипаж. «Вот вам и опасения капитана Соликара, что нас превзойдут в бою». И все же, несмотря на показную похвальбу, Семпер не питал иллюзий касательно крайней опасности надвигающегося на Молек врага. Он изучал тактику магистра войны в ходе Великого Крестового Похода. Тот атаковал жестко, без пощады, и враги практически никогда не замечали приближения гибели. Это же наступление оказалось почти что комичным в своей простоте и прямоте, чего же он не видел. Флотилии магистра войны окажутся в радиусе досягаемости орбитальных станций у него за спиной менее чем через 3 минуты. На гололите мерцали подтвержденные огневые расчеты, полученные от старших артиллеристов. Он уже авторизовал капитанские полномочия для всех командующих платформ. Те знали свое дело и не нуждались в его указаниях, чтобы расправиться с предателями. И все же назойливое сомнение, заползшее в мысли при виде столь примитивного штурмового построения, никак не отпускало. Что же я упускаю?